Выяснилось, что ночью Парс смылся. Серега напустился на часовых. Кто прохлопал? Но за караульных вступился Машек, напомнил. Он же чародей, глаза отвел. Пускай, на что он нам? Да, поддержал Хузарина Устах. Сбег, и хорошо. Без него спокойней. Серега так не считал. У него имелись к сбежавшему кое-какие вопросы. Но и друзья были в чем-то правы. По крайней мере, он их понимал. Позавтракали наскоро, собрали коней, двинулись. По утреннему холодку ехать было одно удовольствие. Духарев с Машегом ускакали далеко вперед. Холмы кончились. Степь до самого горизонта была ровная, как море в тихую погоду. Ровная и безлюдная. И степь, и дорога. Серега расслабился, наслаждался спокойствием, ровным движением коня, размышлял. В общем, из дозорного стал путешественником. С Машегом такое можно себе позволить. Хузарин зорче и опытней. «Серегей, у тебя жена из каких булгар? Волжских или дунайских?» — спросил Машек. «Из дунайских». «Хорошего рода?» «Да». «Тогда ничего», — кивнул Хузарин. «В каком смысле ничего?» «У вас, христиан, одна жена. Законных сыновей только она рожает. Коль благородной крови женщина, значит, и сыновей родит добрых». «Одного уже родила», — Серега невольно улыбнулся. «А у тебя, Машек, сыновья есть?» «Есть. Шестеро. Законных». «Сколько-сколько?» Хузарин засмеялся. «Мы, Серегей, народ избранный. Нам можно и больше одной жены иметь. Мой первенец родился, когда мне 16 зим миновало, а первого врага я убил в 12», — добавил он с гордостью. «Однако...» «И кто это был?» «Разбойник. Мы с братьями в волжских протоках уток били, а тут они. Я его стрелой убил», — добавил Машек не без гордости. «В глаз». «А вас сколько было?» — спросил Духарев. «Два брата и я, но братья старше. Больше меня тогда на 2 года старше был». «А разбойников сколько?» 5, — и уточнил с огорчением. «Один ушел. Там тростник, сыскать трудно. Отец после нас сильно ругал». «Ага, понятно». Трое пацанов, старшему из которых 14, нечаянно наскочили на 5 вооруженных дядек и получили от батяни выговор, что один из дядек ухитрился смыться. Суровая, однако, семейка. «А где теперь твои братья?» «Там», — Машек показал пальцем на небо. Некоторое время ехали молча, потом Хузарин спросил. «Ты ведь не из Кривичей, Серегей?» «Нет». «А из каких ты славян? Какого рода?» «Я варяг». «Это ясно», — отмахнулся Машек. «Я спросил, какого ты рода?» «Мой род далеко», — сухо ответил Духарев. «Ты изгой?» Духарев покачал головой. «А как твой род зовется?» «Русские», — машинально ответил Духарев. «Зря». «Чьи?» — удивился Машек. «Княжьи Руси данники, что ли?» «Нет, просто слово похожее». «И кто меня за язык дергал?» — подумал Серега. «Мой народ живет очень далеко отсюда». «За Варяжским морем? Еще дальше. Там, где всегда лед?» «Нет, но зимы у нас суровые». «А христиан у вас много?» «Много». Внезапно Серега сообразил, что Машек спрашивает не просто так, а с некой целью. «А почему это тебя вдруг заинтересовало?» — спросил Духарев. «Парс сказал, ты не от мира сего, Серегей. Сказал, ты, может, и не человек вовсе?» «Вот поганец». «И ты поверил», — — спросил Серега, стараясь, чтобы вопрос прозвучал иронически. «Ну, я подумал, может, ты ангел?» — немного смущенно признался Машек. «Кто?» «Ангел. В книге сказано, прежде сходили ангелы к людям». «И я что же, похож на ангела?» — ухмыльнулся Духарев. «Может быть», — твердо ответил Хузарин. «Интересно, чем же я, простой варяжский десятник, похож на ангела?» Теперь засмеялся Машек. «Как ты смешно сказал, простой варяжский десятник!» Серега не понял, в чем тут юмор, но промолчал. «Наверное, ты не ангел», — неторопливо произнес Машек. «Это уж точно», — поддакнул Духарев, но Хузарин его реплику проигнорировал и продолжал. «Но ты не такой, каким хочешь выглядеть. И ты разный. Иногда умудрен, как старец, а иногда, прости, глуп, как мальчишка. Устах еще говорил, ты ведун, как ваш прежний великий князь». «Мой учитель был ведун», — уточнил Сергей. «Он не я. Может быть, чему-то он меня и научил, но я не ведун. Ты ошибаешься. И не ангел». «Может быть», — согласился Хузарин. «Но ведовство — это не наука. Это малый дар пророчества. Хотя и неодаренным свыше могут сниться вещи и сны». «Могут», — согласился Духарев. «Кстати, о снах. Машек, тебе никогда не встречалась такая татуировка, вроде двух орлиных лап?» — спросил Духарев. «Не орла, грифа. Где видел?» «Да, видел», — уклончиво ответил Духарев. «А, Серегей», — Машек подмигнул. «Я знаю, где ты видел. У диких хузар, что мы побили, да?» «Да», — не стал спорить Духарев. «Она что-то означает?» «Тьфу!» — Машек презрительно сплюнул. «Тавро злого духа! Не бойся, нам с тобой он не напакостит!» И добавил что-то по-своему, сопроводив отгоняющим зло жестом. Серега тоже на всякий случай перекрестился, хотя до сих пор никаких неприятностей от злых духов не знал. Зато он знал совершенно точно, что ни на одном из убитых хузар он этой татуировки не видел. Только во сне. Какой из этого вывод? Обычный. Жди неприятностей. Тем не менее, в этот день они никого не встретили. И вообще сутки прошли без происшествий. И следующие тоже. Если не считать того, что раненый в плечо умер. Один умер, зато двое других окрепли достаточно, чтобы полный день удерживаться в седле. Чумацкую телегу варяги оставили на дороге. Может, хозяева ее и подберут на обратном пути. В этот день варяги прошли больше, чем за два предыдущих. А на следующий день выяснилось, что их преследуют.